Эта часть Каира подверглась радикальной перестройке, и здесь место религии былых времён заняли капитализм и идеология массового потребления. Романист Энтони Троллоп, побывавший в Каире в 1858 году, уже тогда ужаснулся судьбе древнего Гелиополя. Сегодня о стародавних временах напоминает разве что обелиск Сену-Серта, колонна розового гранита высотой 60 футов, некогда стоявшая рядом с храмом Атума, а ныне надзирающая за хаотичным уличным движением в районе Мидан-аль-Мисалла. По возрасту этот обелиск – ровесник иглы Клеопатры, около 1900 года до нашей эры. Более того, его перенесли из того же храмового комплекса, что и лондонский обелиск и обелиск в Центральном парке Нью-Йорка. Какая ирония судьбы! В Лондоне и Нью-Йорке сохранилось столько же следов древней истории Египта, сколько и в самом Каире. Начало древних династий. Пирамиды в пустыне. Страница 43. Приблизительно через 500 лет после основания Мемфиса, в 2686 году до нашей эры, в Египте появилась первая правящая династия и возникло древнее царство. Оно просуществовало 500 лет до 2181 года, и в период древнего царства в Египте воздвигли большинство тех памятников, которые и сегодня можно увидеть в окрестностях Каира. Четвертая династия фараонов с 2613 по 2494 год до нашей эры, которой принадлежали Снофру, Хуфу, Хеопс, Хафра, Хефрен и Менкаура, Микерин, построила пирамиды в Гизе и в Дахшуре. Предшественники и потомки этой династии строили пирамиды в Саккаре и Абу-Сире. Страница 44. Из этого следует, что хотя в целом древняя египетская цивилизация существовала около 3000 лет, памятники вокруг Каира относятся лишь к одному, сравнительно краткому периоду ее истории, не считая Саккары, которая во времена фараонов регулярно перестраивалась. Расцвет древнего царства ознаменовался развитием технологий и искусства, ростом богатства и военного могущества. В эту эпоху под власть фараонов подпал Синай, были покорены кочевники-бедуины, а металлы, выражаясь современным языком, стали добывать в промышленных количествах. Административной и политической столицей царства был Мемфис, и фараоны постепенно пришли к осознанию того, что им требуется некое место по соседству, где находились бы гробницы и где подданные могли бы восхвалять их деяния и после смерти. Таким местом была выбрана Саккара, расположенная в пустыне неподалеку от Мемфиса. Примерно в 2660 году до нашей эры Имхотеп, зодчий фараона Джосера, возвел там первую в мире пирамиду для своего господина. После этого пирамиды строили на протяжении тысячелетия по всему Египту, в основном на севере страны. Немалую роль в желании собственными глазами увидеть пирамиды в окрестностях Каира играет, несомненно, искушающая близость пустыни. Все пирамиды находятся на границе между пустыней и плодородной землей, столь характерной для Ближнего Востока. Страница 45. На спутниковой фотографии современного Египта темно-зеленый полумесяц возделываемых земель врезается в желтую массу пустыни. На ней отчетливо видна эта граница, существующая на протяжении тысячелетий. Между зеленой зоной и песками нет никакой нейтральной полосы. Зелень обрывается внезапно, словно обрубленная неким исполинским топором. Древние египтяне называли пустыню Дешрет, красная земля, и противопоставляли ей плодородный Кемет, черной земле. Пустыней повелевал бог Сет, владыка хаоса и разрушения, тогда как Осирис, бог плодородия, правил землями, где произрастали деревья, травы и злаки. Каждую ночь египтяне наблюдали, как солнце спускается в западную пустыню. Там, по их убеждениям, находился вход в подземный мир. Для них пустыня воплощала в себе смерть. Вот почему все пирамиды построены на плато над плодородной долиной Нила. Впрочем, пустыня вокруг Каира разительно отличается от привычных представлений о пустыне. Она, без сомнения, загадочна и жестока, но в ней не найти уходящих в бесконечность барханов, по которым движутся караваны верблюдов. И сколько ни жди, из-за ближайшей дюны не покажется вдруг конный караб в развивающейся на ветру белой галабии, как в фильме «Лоуренс Аравийский». На горизонте не появляются оазисы с купами пальм, издалека крошечных, будто игрушечные. Вместо этого взгляду открывается бескрайнее, продуваемое ветрами песчаное плато, ровное, безжизненное и отнюдь не романтическое, отталкивающее, а не манящее. Неудивительно, что описание пустыни мы находим во многих книгах, посвященных Египту. В своей книге «Тысяча миль вверх по Нилу» 1877 года Амалия Эдвардс называет пустыню безграничным пространством песка и камня, которое изобилует могилами и бесформенными каменными постройками и ничуть не похоже на пустыни наших фантазий.